Глава 17. Родион не осознавал, где и как долго находился. Казалось, что не было ни конца, ни края его мучениям. В ушах шумело, а тело будто полностью состояло из боли. Во рту чувствовалась кровь, а глаза заплыли и не открывались. Но он хотя бы не умер, а значит, еще один день жизни он себе вырвал. Внезапный кашель заставил Родиона согнуться пополам, отчего кровь хлынула не только изо рта, но и прошла сквозь ноздри, обжигая их. Потихоньку приступ стих. Родион сплюнул кровь и попробовал, если не отдышаться, то хотя бы просто дышать. Давалось с трудом, но все же выходило сносно. «Значит, буду жить». Родион лежал на боку и, нащупав ладонью пол, попытался оттолкнуться от него. Не с первой попытки, но ему удалось. Глаза по-прежнему не открывались, зато почти выровнялся стук сердца, скакавший до этого неровно и то и дело затухавший. Чему Родион научился с тех пор, как ему отрезали земляную и водную магии, так это тому, как правильно восстанавливаться. Опытным путем, еще будучи ребенком, а иначе не выжил бы с его-то хилым телом, он выяснил, что магия рода может не только поражать врагов или развлекать скучающих дам на балу, но и лечить своего хозяина, но только в том случае, если хозяин при смерти. С этим справлялся только сон на грани между смертью и жизнью, когда тело обездвижено, а дух словно парит над ним. Родион пытался рассказать о своих находках отцу, но тот лишь посмеялся над ним, сказав, что такой способ годится лишь для таких слабаков, как он. Что ж, видимо, он был прав. Но Родион по-другому не мог, поэтому он должен был поскорее добраться до кровати, чтобы уже там провалиться в свой целебный полусон-полусмерть. «Я ведь дома?» Видеть Родион все еще не мог. Вроде бы дома. Потихоньку возвращалась память. Точно. Он ведь дрался один на один с отцом. Тренировочным этот бой назвать мог бы только умалишенный. Раньше отец не снисходил до того, чтобы его тренировать. Считал слишком слабым, что было недалеко от истины. Родион понимал, что против отца никогда не выстоит, тело не позволит. Но и в том случае, если бы с его телом было все в порядке, победить все равно бы не вышло. Среди всех вяземских не было никого, кто мог бы сравниться по силе с Петром Алексеевичем. Так мог ли Родион надеяться, что отец снизойдет до того, что лично начнет его тренировать? Он и не начал. Все, что происходило после возвращения из Москвы, скорее напоминало бойню, а не тренировку. Неужели князь Вяземский, родной отец, и вправду хочет забить его насмерть? Вряд ли. Скорее уж проверить, насколько он сможет выдержать, прежде чем отдать Богу душу. Наследник, будущий князь и такой слабак. Позор всего рода Вяземских. Родион и сам порой начинал в это верить и делал все, чтобы примирить хрупкое тело с огромнейшей воздушной магией, врожденной огромнейшей воздушной магией. Как так вышло? За что? Почему он не родился таким же сильным и здоровым, как Миша? Вот если бы объединить их сильные стороны, получился бы один правильный колдун, а не то, что они оба серединка на половинку. «Как там Миша?» Пронеслось в голове Родиона, когда он в очередной раз, откашлявшись кровью, пальцами стал открывать себе глаза. Веки разлепились, и в глаза ударил свет, неяркий, но Родиона и того хватило, чтобы зажмуриться. Привыкнув, он сумел, наконец, осмотреться. Да, он все так же находился в тренировочной комнате. День близился к завершению, хоть тренировка и началась с рассветом. А закончилась когда? Он не помнил. Сейчас бы добраться до постели и не попасться никому на глаза, ведь все и так считали его доходягой. Из всей родни только один Миша никогда не смотрел на него ни свысока, ни с жалостью, что еще хуже. Да, сочувствовал, когда он впадал в своеобразную спячку, но всегда поддерживал и помогал, как умел. И сейчас Родиона его не хватало до безумия. Наверное, впервые он почувствовал себя настолько одиноким. И только теперь понял, что если бы не Миша, вряд ли сумел бы так далеко продвинуться, да и вообще выжить. Только бы у тебя было все хорошо. Постепенно Родион подполз к двери, но выбираться в коридор не стал. Не хватало еще, чтобы слуги увидели его в таком состоянии. Маловероятно, конечно, потому что сюда приходили только в случае самой крайней необходимости. Но кое-кто все же мог и наведаться. И ладно бы слуги, но ведь Родиона могла застать мать. Хотя что ей делать в этой части дома, если она обычно дальше своих покоев в другом крыле никуда и не уходила? Но все равно рисковать не хотелось. Ей и так жилось несладко. Болезни разъедали и тело, и душу. Не хватало ей еще добавить переживаний за единственного сына. Конечно же, она знала, что ему досталось такое же слабое здоровье, как и у нее. Но одно дело знать, и совсем другое – увидеть своими глазами последствия. Пусть с матерью у них и не сложились близкие отношения, но страданий он ей точно не желал и ограждал как мог. Дождавшись, когда за окном стемнеет, а сам он сможет держаться на ногах дольше минуты, Родион осторожно выглянул в коридор, убедился, что он пуст, и только тогда покинул тренировочную комнату. Если бы не стена, он наверняка бы упал, а так, медленно, но он все же добрался до своих комнат, где его уже ждал слуга Гришка. Так ждал, что уснул на стуле у окна. «Родион Петрович!» — встрепенулся Гриша, когда дверь чуть слышно скрипнула. «Ой, батюшки, да что ж это? Помоги мне дойти!» «Родион Петрович, что ж делать-то?» Ответить тот уже не смог, потому что рухнул сперва на колени, а затем и вовсе растянулся на ковре. Родион не слышал, как вскрикнул слуга, как перенес, как ему и было велено поступать в таких случаях хозяина на кровать, снял с него обувь и одежды и смыл кровь, а раны смазал целебной мазью. На сей раз одними сутками обойтись не получится. Гриша, убрав окровавленную одежду и тряпицы, которыми омывал хозяина в мешок, подошел к окну и распахнул его настежь. Очень уж неприятный запах стоял в хозяйской спальне. Ветер, словно только того и ждал, рывком внес ночную свежесть весны. Гриша вдохнул полной грудью и обеспокоенно оглянулся на Родиона Петровича. Не холодно ли ему? Дышит ли? Выживет ли? Что бы там ни говорили остальные, а Гришку всегда восхищало упорство княжеского наследника. Другой бы сдался и залег пожизненно в постель, раз таким слабым и болезненным уродился. Родион Петрович же всякий раз, когда казалось, что в Царстве Божьем станет на одну душу больше, будто восставал из мертвых. Однако прежде Родион Петрович никогда не возвращался с тренировок весь в крови. Ох, как бы Грише хотелось высказать все, что он думает о Петре Алексеевиче. Но в том-то и дело, что он даже думать о нем боялся. Ветер быстро унес кровавый смрад, и Гриша заторопился вынести мешок, чтобы свежесть не перебили дурные запахи от теперь уже бесполезного тряпья. Дом спал, как если бы ничего этакого не произошло. А ведь действительно, разве что-то стряслось? Родион Петрович свалился сном мертвеца после тренировки. Так не впервой же. Петр Алексеевич его чуть не убил в учебном бою. Так то отцовская наука. Михаил Федорович не только не вернулся из Москвы, так его еще и из рода изгнали. А кто ж его в той Москве ждал? Разве ему не велено было сидеть здесь и никуда не высовываться? Вот сам и виноват. Чего только Гришка не наслушался с тех пор, как Петр Алексеевич с Родионом Петровичем воротились. И всяк выходило, что Михаил Федорович – тварь неблагодарная. Его пригрели, накормили, напоили, дом какой-никакой дали, а он в Москву поперся князя позорить. Но сначала говорили так только сами вяземские, приехавшие на денек к Петру Алексеевичу погостить. Гостили, правда, в основном в его кабинете и даже ночевать не остались. Речь их после подхватили и некоторые слуги из тех, кто не ладил с Михаилом Федоровичем, вороватые и завистливые, мол, и колдун из него никакой, а княжеской лаской все ж одарен. Знали бы они, что на самом деле означает ласка князя Вяземского, завидовать бы не стали. Конечно, Гришка и сам не понимал, что там происходило между Петром Алексеевичем и Михаилом Федоровичем, но сердцем чувствовал, что ничего там хорошего и нет. Пока Гришка думал, О Михаиле Федоровиче, ставшем изгоем, он успел дойти до охотничьего домика. Здесь сжечь окровавленную одежду сподручнее, да и Родион Петрович так наказал, когда Гришка его в постель укладывал. Не хотел, чтобы кто-то видел, что с ним родной отец сделал. Охотничий домик пустовал совсем недолго, но уже выглядел так, будто в нем давно никто не жил, будто души лишился. «Как вы там, Михаил Федорович?» глянув в звездное небо, пробормотал Гриша. Не подозревал он только, что никакого Михаила Федоровича Вяземского больше не существовало, а вдали от имения князя Вяземского, в самой Первопрестольной, в эти же мгновения, Михаил Арсеньевич Морозов всеми силами пытался не сжечь на себе последние штаны. Другую одежду ему пока не выдали, а иначе тренироваться было бы не в чем. Гардероб Ирины Григорьевны изрядно оскудел. Кое-что позаимствовали и из скромного сундука Полины. Если дело так и дальше пойдет, то понадобится заняться покупками. Причем за счет самого Михаила, потому что Ирина Григорьевна принципиально благотворительностью не занималась. Деньги свои она заработала сама и за просто так делиться ими ни с кем не собиралась. Пообещала только, что позволит Михаилу и его Арсению, разумеется, жить в доходном доме бесплатно еще несколько месяцев, если тот, наконец, научится не пугать Полину неприкрытым совершенством мужского тела. Пока выходило не очень, и Арсений продолжал нести службу в рядах московских дворников. Мало ли что. В ту звездную ночь не спал и самый главный человек Первопрестольной, а точнее, будем честны, и всей империи. Кабинет его освещали всего 3 свечи в канделябре на рабочем столе. Их вполне хватало, чтобы читать донесения из столицы. С каждым новым листом цесаревич все больше хмурился. «Может, хватит на сегодня?» Из темноты послышался сонный голос. «Нет, Лиза, я тебе говорил, чтобы ты шла спать». «Ни за что», — отрезала она. На людях великая княжна Елизавета никогда бы не стала пререкаться с братом, будущим императором. Но в его кабинете они находились одни, а потому незачем было надевать маски. «Если я не буду стоять у тебя над душой, ты просидишь здесь до самого утра». «Лиза, мне нужно работать». Александр потер уставшие глаза. Им приходилось напрягаться, ведь далеко не у каждого доносчика прекрасный почерк. «Спать тебе хоть иногда надо». Елизавета вышла из темноты. На портретах царевна всегда казалась выше, чем была на самом деле. С ростом птички-невелички, тонкостью кости, миловидными и все еще немного детскими чертами лица Елизавету вполне могли бы принять за ребенка. Но в прошлом месяце ей исполнилось 18, и к императору стали отправлять сватов намного чаще, чем до того. И с все более и более выгодными условиями, потому что королевские дома из ближайшей Европы и не только мечтали породниться с колдуньей, несущей в себе 3 равных по силе магии. К счастью, в этом вопросе император все же прислушивался к дочери, а потому пока можно было не волноваться, во всяком случае об этом. «Со мной все в порядке», — в который раз повторил цесаревич, хотя чувствовал подступающую головную боль. Прошлой ночью он урвал у сна 3 часа. Этой же, похоже, подобная роскошь его не ждала. «Саша», — царевна убрала светлую прядь за ухо, — «мир не рухнет, если ты немного поспишь. Ты и так сейчас сделал все, что мог. Я думаю, они убоялись. Вся Москва видела, что за тобой стоят сильнейшие колдуны». «Не уверен, что этого достаточно», — произнес Александр, откладывая в сторонку очередной донос. И в каждом одно и то же, только имена менялись. «Лиза, ты сама видишь, что они делают все, чтобы очернить мой образ. Помнишь, как отец смотрел на меня, когда мы с тобой навещали его?» «Помню», — кивнула она, помрачнев. «Думаю, граф Бурмин постарался». «Я тоже так думаю», — втерся гад в доверие к императору. «Почему ты его не устранил, когда можно было?» Они оба понимали, что теперь любое покушение на графа бросит тень на цесаревича. «Я его недооценил», — признался он. «Притворялся гулякой, любителем легкой жизни. Сама знаешь, вся столица кишит такими». «Да уж, передернула плечами Елизавета. «Сборище благородных бездельников. А Бурмин оказался не дурак, подсидел кого надо. Если бы я только раньше заметил...» «Не вини себя, Саша!» Царевна подошла ближе и потрепала его по голове. «В отличие от отца, ты не развлекался. Нет, Саша, правда. То, что ты устроил на хитровке, должно было их устрашить. Что они могут? Какая у них сила? Да, они тоже колдуны, но разве хоть кто-то из них сравнится с Вяземскими, Юсуповыми или Кропоткиными? А мы с тобой? Мы с тобой несем в себе три магии!» Александр открыл было рот, чтобы поведать сестре тайну, которая глодала его долгие годы, но в последний миг передумал. Возможно, когда-нибудь он и решится. «Хотел бы я верить, что теперь все будет в порядке, Лиза. Но пока официальная власть находится в руках отца, я все равно остаюсь вторым в империи. Ты сама это знаешь. Два переворота мне уже удалось предотвратить, но я уверен, что будут еще. Я должен стать сильнее, Лиза». «И станешь. Я в тебе не сомневаюсь». Она мягко накрыла его ладонь своей, не дав взять следующий лист из бесконечной стопки. «Но давай все-таки пойдем спать. У тебя завтра, у тебя сегодня с утра встреча с министрами. Давай ты не будешь их пугать темными кругами и дурным настроением. Хорошо?»